Сколько еще хороших хлопцев-дурака валяет на свете, ого! Раз вы, Антон Семенович, в этом деле поробыли, так и мне не грех. Так и пошел Семен Карабанов по пути соцвосовского подвига и не изменил ему до сегодняшнего дня, хотя и выпал Семену жребий труднее, чем всякому другому подвижнику. Женился Семен на Черниговке, и вырос у них трехлетний сынок, такой же, как мать черноглазый, такой же, как батько жаркий. И этого сына среди бела дня зарезал один из воспитанников Семена, присланный в его дом для трудных, больной человек, психопат, уже совершивший раньше подобное преступление. И после этого не дрогнул Семен и не бросил нашего дела. Не скулил и не проклинал никого, только написал мне короткое письмо, в котором не столько прочитал, сколько увидел я стиснутые губы мужественного героя. Не дошел до вуза и Белухин Матвей. Вдруг получил я от него письмо. «Я нарочно это так сделал, Антон Семенович. Не сказал вам ничего, уж вы простите меня за это. А только какой из меня инженер выйдет, когда я по душе моей есть военный? А теперь я в военной кавалерийской школе. Конечно, это я прямо, можно сказать, как свинья поступил. Рабфак бросил. Нехорошо как-то получилось. А только вы напишите мне письмо, а то, знаете, на душе как-то скребет». Когда скребет на душе таких, как Белухин, жить еще можно. И можно еще долго жить, если перед советскими эскадронами станут такие командиры, как Белухин. Я поверил в это еще крепче, когда приехал ко мне Матвей уже с кубиком, высокий, сильный, готовый человек, без малейшей царапинки коммунистическая личность, полный комплект. Кубики – знаки различия среднего командного состава в Красной армии до 1943 года. И не только Матвей. Приезжали и другие, всегда непривычно для меня взрослые люди. И Осадчий, технолог, и Мишка Овчаренко, шофер, и мелиоратор за Каспием Олег Огнев, и педагог Маруся Левченко, и вагоновожатый Сорока, и монтер Волохов, и слесарь Корыто, и мастер МТС Федоренко, и партийные деятели Алешка Волков, Денис Кудлатый и Волков Жорко, и с настоящим большевистским характером по-прежнему чуткий Марк Шейнгаус, и многие-многие другие. Но многих я и растерял за 7 лет. Где-то в Лошадином море завяз и не откликается Антон, где-то потерялись Бурун, жизнерадостный Лапоть, хороший сапожник Гуд и великий конструктор Таранец. Я не печалюсь об этом и не упрекаю этих людей в забывчивости. Жизнь наша слишком заполнена, а капризные чувства отцов и педагогов не всегда нужно помнить. Да и технически не соберешь всех. Сколько по Горьковской только колонии прошло хлопцев и девчат, не названных здесь, но таких же живых, таких же знакомых и таких же друзей. После смерти Горьковского коллектива прошло 7 лет, и все они заполнены тем же неугомонным прибоем ребячьих рядов, их борьбой, поражениями и победами, и блеском знакомых глаз, и игрой знакомых улыбок. Коллектив дзержинцев и сейчас живет полной жизнью, и об этой жизни можно написать 10 тысяч поэм, и еще больше книг можно написать о других коллективах. О коллективе в советской стране будут писать книги, потому что советская страна по преимуществу страна коллективов. Будут писать книги, и книги, конечно, более умные и живые, чем писали мои приятели-олимпийцы, которые определяли коллектив так. Коллектив есть группа взаимодействующих индивидов, совокупно реагирующих на те или иные раздражители. Цитата из книги профессора Александра Самойловича Залужного 1885-1938 годы жизни, «Учение о коллективе», «Методология», «Детский коллектив». Коллективом мы будем называть группу взаимодействующих лиц, совокупно реагирующих на те или иные раздражители. На полях книги Залужного Антон Семенович Макаренко сделал следующие пометки. Глава 1. Процесс эволюции и мировые законы. Безграмотно. Страница 5. Почему новых методов? Почему? Страница 8. Это можно изложить проще и убедительнее. Страница 17. Все это изложено довольно невнятно и плохим языком. Что, собственно, противопоставлено цитате из Бехтерева? Ничего. И что обозначает выражение «новые методы»? Страница 22. Глава «Действия или состояния». Начал с Аристотеля. О, ученость! Страница 23. Интересно, в какой связи с поведением ставят теперь работу, тело, внутренние секреции? Страница 33. Кроме того, Макаренко делал пометы на полях книги значком «НС», а также подчеркивал заинтересовавшие его места. «Меня всегда оскорбляли такие определения, ибо в них нет ничего человеческого. Колония полипов вполне удовлетворяет этому определению, но ни одно человеческое общество не согласится совокупно реагировать, и ни один порядочный человек не согласится признать постановление нашей партии или декрет совнаркома, или, скажем, соседство Гитлера, только раздражителем. Нет, другие люди напишут новые слова о коллективе, и они прежде всего напишут о том, как коллектив нужно беречь, как нужно его воспитывать для борьбы и как нужно дорожить его счастливой жизнью. Ибо коллективы, как и люди, могут умирать не только от старости, они могут погибать в полном развороте сил, надежд и мечты. Их также в течение одного дня могут задушить бактерии, как они могут задушить человека. И в будущих книгах напишут, какие порошки и дезинфекции нужно употреблять против этих бактерий. Уже и сейчас известно, что самая малая доза НКВД очень хорошо действует в подобных случаях. Я сам имел возможность видеть, как быстро издох профессор Чайкин, как только приблизился к нему уполномоченный ГПУ. Как быстро сморщилась его ученая мантия, как отвалился от его головы позолоченный нимб, извиня покатился по полу, и как легко профессор обратился в обыкновенного библиотекаря. На мою долю выпало счастье наблюдать, как закопошился и начал расползаться олимп, спасаясь от едких порошков чекистской дезинфекции, как дрыгали сухие ножки отдельных козявок, как по дороге к щелям или к сырому углу они замирали без единой сентенции. Я не сожалел и не корчился от сострадания, ибо в это время я уже догадался. То, что я считал олимпом, было не что иное, как гнездо бактерий, несколько лет назад уничтожившее мою колонию. Наша жизнь сильнее бактерий. Пусть умер горьковский коллектив, пусть на его месте на вековых площадках Курежа пытались зародиться новые коллективы, пусть много этих зародышей на отравленной почве погибли, коллектив горьковцев не умер бесследно. Не только люди живут в потомстве, есть потомство и у коллективов, и дети их живут красивее, богаче и счастливее отцов. Только 50 пацанов-горьковцев пришли в пушистый зимний день в красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они принесли с собой полный комплект коллективных находок, традиций и приспособлений, целый ассортимент жизненной техники, молодой техники, освобожденного от барина человека. И на здоровой новой почве, окруженная заботой чекистов, каждый день поддержанная их энергией, опытом, смелостью и талантом, коммуна выросла в коллектив ослепительной прелести, подлинного трудового богатства, высокой социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы исправления человека. 7 лет жизни дзержинцев – это тоже 7 лет борьбы, 7 лет больших напряжений. И так же, как когда-то у горьковцев, каждый наш день был счастливым днем. Так же быстро катились мы по стальным гладким рельсам, также играли над нами радуги нашей заботы, также упирались в небо прожекторы нашей мечты. Давно, давно забыты, разломаны, сожжены в кочегарке фанерные цехи Соломона Борисовича. И самого Соломона Борисовича заменил десяток инженеров, из которых многие стоят того, чтобы их имена назывались среди многих достойных имен в Союзе. Еще в 1931 году построили коммунары свой первый завод. Завод электроинструмента. В светлом высоком зале, украшенном цветами и портретами, встали десятки хитрейших станков. Вандереры, Самсон Верке, Гильдемейстеры, Рейнекеры, Мараты. Не трусики и не кроватные углы уже выходят из рук коммунаров, а изящные сложные машинки, в которых сотни деталей, и дышит интеграл. И дыхание интеграла также волнует и возбуждает коммунарское общество,

И началась новая борьба. Сложнейшая советская операция, каких много прошло в эти годы в нашем Отечестве. В этой борьбе тысячи разных дыханий, полетов мысли, полетов на советских самолетах, чертежей, опытов, лабораторной молчаливой литургии, строительной кирпичной пыли и атак, повторных и еще раз повторенных атак, отчаянно упорных ударов коммунарских рядов в цехах, потрясенных прорывом. А вокруг те же вздохи сомнений, те же прищуренные стекла очков. Лейки? Мальчики? Линзы с точностью до микрона? Хе-хе. Но уже 500 мальчиков и девчат бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую среду допусков, сферических аберраций и оптических кривых, смеясь оглянулись на чекистов, на спокойное лицо Броневого. «Ничего, пацаны, не бойтесь», — сказал Броневой. «А мы разве боимся?» «Нет». Развернулся в коммуне блестящий красивый завод ФЭДов, окруженный цветами, асфальтом, фонтанами. Настоящий советский завод. ФЭДы, конечно, не сразу вышли хорошими, и первые потребители наши, конечно, обижались. И тогда снова в последний раз пропищали сомнения. «Мы же говорили! Как это можно? Беспризорные хи-хи!» Но это прошло. На днях коммунары положили на стол наркома 10-тысячный ФЭД. Безгрешную, изящную машинку. Имеется в виду руководитель наркомата внутренних дел УССР Всеволод Аполлонович Балицкий, 1892-1937 годы жизни. Много уже прошло, и много уже забывается. Уже не знают коммунары, что это значит сучить дратву. Токари, револьверщики, лекальщики до седьмого разряда, мастера, начальники цехов, знающие образованные люди. Они не имеют ни времени, ни свободной души, чтобы вспоминать о дратве. Разве из-под какой-нибудь захолустной подворотни оцеревший старосветский потомок олимпийцев вякнет с просонок? Как же это... ФЭД? Почему ФЭД? А как же политехнизация? Он даже начинает шуршать какими-то брошюрами, которые сам написал, и в которых доказывает, что политехническая школа — это значит полное невежество во всех областях техники. Но никто на него уже не обращает внимания, ибо на него жалеть тратить даже баночку долматского порошка. Давно забылся и первобытный героизм, блатной язык и другие отрыжки. Каждую весну коммунарский рабфак выпускает в вузы десятки студентов, и много десятков их уже подходят к окончанию вуза. Будущие инженеры, врачи, историки, геологи, летчики, судостроители, радисты, педагоги, музыканты, актеры, певцы. Каждое лето собирается эта интеллигенция в гости к своим рабочим братьям. Токарям, револьверщикам, фрезеровщикам, лекальщикам. И тогда начинается поход. Ежегодный летний поход – это новая традиция. Много тысяч километров прошли коммунарские колонны, по-прежнему по шести в ряд. Как всегда, со знаменем впереди и знаменитым своим оркестром. Прошли Крым, Волгу, Кавказ. Побывали в Одессе, Москве, Баку, Тифлисе. Много видели, многому научились. Но и в коммуне, и в летнем походе, на всех исторических ступенях коммуны, в дни, когда искрит, и в дни, когда тихо плещется трудовая жизнь коммунаров, то и дело выбегает на крыльцо круглоголовый ясноокий пацан, поднимает сигналку к небу и играет короткий сигнал сбор командиров. И так же, как давно рассаживаются командиры под стенами, стоят в дверях любители, сидят на полу пацаны. И так же ехидно-серьезный ССК говорит очередному неудачнику: «Выйди на середину! Стань смирно и давай объяснение, как и что!» И так же бывают разные случаи. Так же иногда топорщатся характеры, и также временами, как в улье, тревожно гудит коллектив и бросается в опасное место. И все такой же трудной и хитрой остается наука педагогика. Но уже легче,